Джейн. Это последнее. Агент по имени Камилла барабанит пальцами по рулю своего смарта. Давайте-ка уже определимся. Я вздыхаю. Мы только что посмотрели квартиру в обшарпанной многоэтажке близ Вест Энд Лейн. Она единственная мне по карману. Я почти убедила себя, что она мне нравится. Закрыла глаза на облезающие обои, на слабый запах еды, готовившийся этажом ниже, на тесную спаленку и на плесень, заведшуюся в непроветренной ванной. Но потом вдруг поблизости прозвенел колокольчик, старинный, ручной колокольчик, и квартира наполнилась детскими криками. Подойдя к окну, я увидела школу, разглядела класс для дошкольников, на его окнах висели вырезанные из бумаги зайчики и гуси. Все мое нутро сжалось от боли. «Не по мне», — выдавила я из себя. «Почему?» — Камилла казалась удивленной. «Дело в школе?» Предыдущим жильцам нравилось, что слышно, как во дворе дети играют. И все-таки они здесь недолго прожили. Я отвернулась от окна. Пойдемте. Теперь по дороге в офис. Камилла хранит долгое тактическое молчание. Наконец она говорит. Если ничего из того, что мы сегодня видели, вам не подходит, то вам, возможно, нужно будет расширить свой бюджет. «К сожалению, мой бюджет не сдюжит», — сухо отвечаю я, глядя в окно. «Тогда, наверное, вам стоит быть менее придирчивой», — язвительно говорит она. «Насчет этой квартиры у меня есть причины, по которым я не могу жить возле школы. Сейчас не могу. Я вижу, как она переводит взгляд на мой живот, еще немного дряблый после родов, и ее глаза расширяются, когда она связывает одно с другим». «Ох», — говорит она, — Камилла, к счастью, поумнее будет, чем кажется. Мне не приходится ничего объяснять. Ей самой в голову приходит мысль. Есть еще одно место, его вообще-то нельзя показывать без разрешения владельца, но мы время от времени все равно это делаем. Кого-то этот дом пугает, но лично я думаю, что он удивительный. Удивительный дом, который мне по карману? Плавучий, что ли? «Боже, нет, наоборот. Современное здание в Хэндоне. Особняк, спальня, всего одна, зато место уйма. Владелец-архитектор, который его и построил. Очень знаменитый, кстати. Вам случается покупать одежду Wanderer?» «Wanderer?» «В прошлой жизни, когда у меня водились деньги и была приличная работа с хорошей зарплатой, я порой заходила в Wanderer на Бонд-стрит. Помещение в ужасающе минималистском стиле, где платья по кусачьим ценам были разложены по толстым каменным плитам, словно жертвенные девственницы, а продавцы-консультанты одеты в черное кимоно. Иногда, а что? Все их магазины спроектированы Monkford Partnership. Он из тех, кого называют техно-минималистами или как-то так. С виду вроде голые стены, но полно скрытых примочек. Она бросает на меня взгляд. «Должна предупредить, кто-то находит этот стиль слегка суровым. Переживу. А еще, «Да, приободряю я ее, когда она замолкает. Там не совсем обычное соглашение об аренде», — нехотя говорит она. «То есть...» «Мне кажется, — говорит она, включая поворотник и перестраиваясь в левую полосу, — сперва надо взглянуть на дом, вдруг вы в него влюбитесь, тогда уж расскажу про недостатки».